Я только цыкнул на братьев, подгоняя, чтоб скорее подобрали вещи и лезли в лодку. Ну а ты что же, Ефрем, надолго в этих краях, или? Мой хозяин как зимой ушел в Киев с караваном, так до сих пор от него ни весточки, ни слова. Уж и не знаю, что думать. Дом у него крепкий, да вот если что худое случилось, я с его братом дело иметь не стану. Да и Рашид готов вести дела с Коломной только лишь исключительно из-за нашей дружбы. А коли так, то, стало быть, и мне нать перебраться поближе. Чем Рязань хуже, и Рашиду товар не до Коломны вести, да и мне свое дело строить надо. Ну, тогда свидимся еще. Я так, к примеру, в Коломну в это лето даже и не планировал. Свидимся, Арит, доброго пути. Усаживая нас в лодку, Ефрем поплевал через плечо, что-то пробормотал и перекрестил нас всех, отталкивая от пристани. Тот факел, что ему вручил Наум, приказчик опустил в воду, положил рядом на бревнах и пошел к городским воротам в темноте, отбрасывая зыбкую лунную тень. Ветер не чувствовался, болтающийся тряпкой парус еле-еле улавливал слабое дуновение, но и этого было вполне достаточно, чтобы удерживать крохотное судно в потоке, иначе кормчему пришлось бы то и дело выгребать веслами, не позволяя лодке развернуться боком. «Я слышал историю о том, уважаемый Арит, — заговорил Рашид, — что ты якобы избавил старого князя от хвори, что так внезапно одолело его. Отравили князя, что скрывать, крепко отравили, да вот боюсь, не столько моими снадобьями он излечился, а все больше благодаря собственному здоровью. Или яд был слаб, яд был хорош, это уж ты мне поверь, ведь именно меня подозревают в том, что снабжал младшего князя этой отравой. Он-то вмиг как в воду канул, а я сижу себе в торговом ряду и ни о чем не подозреваю. Благо Ефрем, старый мой знакомец, вовремя предупредил да помог отплыть. Обещал на время моего отсутствия пристроить товар в надежное место. Уж не твое ли селище он имел в виду? Думаю, что нет, мы с ним с того раза, как зимой познакомились, и не виделись больше. Вести дела в смутном княжестве, как его называют и во Владимире, и в Муроме, и в Суздале, очень непросто. Не скрою, что народ здесь побогаче, чем в других местах, но мне интересно и обратно домой не с пустыми ладьями возвращаться. На вид Рашиду было лет 40, может, чуть больше. Поджарый, стройный, он носил большого размера балахон с длинными и широкими рукавами, широкий пояс с золотыми бляхами и пряжкой, черные войлочные сапоги с кожаными туфлями, будто валенки с галошами, но остроносые, расшитые замысловатым орнаментом. Восточный купец разительно отличался от местных тем, что тщательно брил бороду и голову, не носил усов, на голове красовалась каракулевая шапка на манер папахи, да и при нем я заметил овчинную накидку, очень напомнившую мне кавказскую бурку. Все мои склады в крепости Этель, там и дом, и семья. Казары очень гостеприимный народ, и если знать их обычаи и нравы, то можно неплохо вести дела. А чем торгуете? Специи, индийский перец, кора хинного дерева, гвоздика, тмин, ореховое масло. Но чаще шелк, ладан, сирийское железо. Обычно набираю заказы от моих посредников в городах и уже с посыльными и охраной отправляю товар. А здесь что берете, если не секрет? Деготь, бересту, ухмыльнулся Рашид, поправляя накидку, мед, шкуры беличьи, бобровые, соболя, рыси. В Казарском ханстве зимы тоже лютые, под стать здешним, потому меха, товар ценный. Я стараюсь быть мудрым как в выборе товара, так и в выборе партнеров. И, правду сказать, младший князь меня больше устраивает на Рязанском престоле, нежели нынешний, Ингвар. Теряющий разум, теряет жизнь, а безумство часто приводит к войнам, распрям. Я слышал, что Владимирский князь, Муромский да и прочие окрест не против будут вернуть себе рязанские земли. Как бы странно это ни звучало, уважаемый Арит, но всем в этом княжестве правит не ставленники киевского князя, а самые обычные ходоты. Ходоты, это еще кто такие, вожди племен, пояснил Рашид, прикрывая глаза. Вот твой знакомый, например, боярин Дмитрий Васильевич, один из весьма уважаемых макшанских ходотов, да и мещерские племена его уважают. А если бы в свое время не дали его предкам боярский титул, то и нынешний князь у власти бы не задержался дольше, чем того захотят на совете вождей. Вот оно как, удивил ты меня, Рашид. Выходит, что Ингвар, не больше, чем шахматный король. Что я слышу? Встрепенулся Рашид и попытался было вскочить на ноги. Варяг говорит мне о шахматах. Ну, я имел в виду, что в этой игре король фигура важная, но малосильная, за него бьется свита, слоны, пешки, ферзь. Это приятная ошибка, пробубнил Рашитый, чуть успокоившись, снова сел на поперечную скамью. «Я не очень понимаю. В эти часто приходят северные суда. Драконьи корабли, очень красивые, очень надежные, большие. Я знаю многих варягов, норманнов, виндалов, но ты не один из них. Да я вообще с луны свалился», — буркнул я, сбрасывая капюшон, чтобы осмотреться по берегам. «Вот это больше похоже на правду. Внешне ты, конечно, похож на варяга, скрывать не стану, и говор мне твой незнаком, но тут скрыто что-то большее. Я не хочу тебе лгать, Рашит, ты проницательный человек, но и правду сказать не могу, ты ведь все равно примешь ее за ложь и не поверишь ни единому слову. Как сказал один древний мудрец, тайна, что пленница, пока на языке печать, она твоя рабыня, как только раскрыл рот, ты ее раб, не становись рабом своих тайн. Прежде я слышал, что эти лето река, не знал, что еще есть такой город, и река, и крепость. Знатная крепость, скажу я тебе, построена так же надежно, как стены великого Атрара. Сам город мы называем Хамлых, что в переводе означает ханский город. Он разделен рекой на дворцовую часть и купеческую. А Атрар что за город, я о таком даже не слышал. Сам я там был только в детстве, но слышал от верных людей, что 10 лет назад город разрушили. В городе было совершено преступление, казнили ханских послов. Это очень большое оскорбление. Тогда войска Джаучи встали у стен города, осаждая его весьма умело. Тем не менее битва длилась несколько месяцев, и крепкие стены должны были выдержать и дольше, но нашелся в городе трусливый человек, который открыл ворота города, и Джаучи вошел в крепость, безжалостно убивая всех, и детей, и стариков. Говорят, что потом сам хан казнил предателя, открывшего ворота его армии. С тех пор о городе мало известно, караваны обходят те места стороной. Да уж, поучительная история. А что же твой этот, как его, Хамлых, он тоже сможет удержать осаду? Я бы не стал это проверять. В городе живет столько людей, все разных вер и от разных народов. Живут не бедно, так что случись кому-то достаточно сильному напасть на город, то жители скорее откупятся. Да и казарский хан слишком труслив, чтобы полезть в драку с великой степью. Кормчий, неразговорчивый старикашка, правил лодкой неспешно, лишь изредка подгребал единственным веслом, закрепленным на корме. Легкое судно медленно влекло течением, и от этого клонило в сон. Я не заметил, как задремал, словно младенец в колыбели, пригретый теплыми лучами восходящего солнца. Проснулся от небольшой качки и довольно громкой беседы. Наум и Мартын сидели на носу лодки и демонстрировали Рашиду мои паковки. А вот этот меч мастер делал 2 седмицы подряд. Нахваливал Мартын мой исток, демонстрируя гравировку на лезвии. Я однажды только на четверть из ножен вынул, да по неосторожности так себе руку рассек. Очень острый меч. Сучий ерник как косой сечет, аж под корень, и хоть бы зазубрился. Принимая из рук подмастерья меч, Рашид прикинул вес. Внимательно осмотрел гравировку и рукоять, попробовал лезвие на изгиб. 8000 слоев металла, пояснил я, вставая с лежанки, самая лучшая сталь, что только была в моем распоряжении. Узор вдоль лезвия – результат сложнейшей закалки. Рукоять утяжелена бронзовыми вставками и упором. К сожалению, при том, что оружие обоюдоострое, оно очень трудное в управлении. Можно сказать, что клинок с характером. Обычный мечник таким скорее сам покалечится. Я теперь воочию вижу то, чем так восхищались все мои прежние собеседники. Этот клинок напомнил мне работу сирийских мастеров. Да, в основе клинка дамасская сталь с легирующими элементами. Зато, чтобы не выдать этот секрет, многие мастера добровольно шли на смерть. За обладание секретом начинались жестокие войны. А тут, в глухом лесу мещерских племен, безвестный Арит кует оружие, достойное ханов. Я хорошо разбираюсь в оружии, друг мой, и могу дать оценку любому клинку, и как человек, умеющий им владеть, и как торговец, знающий, что ценить. Но такое оружие мне раньше видеть не приходилось. В чем его особенность? Это оружие мастеров, скажем так, не очень отягощенных бременем чести. Есть образцы такого оружия с волновой заточкой, так называемые пламенеющие клинки. В скором времени за применение такого оружия будут безжалостно казнить. И ты, Арит, считаешь достойным делать подобное оружие? Я не руководствуюсь принципами морали и чести. В какой-то момент мне будет необходимо просто выжить, а уж как это произойдет, неважно. У меня мало знакомых, а друзей нет и вовсе, так что бороться за собственную жизнь мне придется в одиночку. Мои слова о методах выживания Рашид комментировать не стал. Возможно, оставил на моей совести все сказанное, или, напротив, уберег себя от того, чтобы согласиться, выдавая тем самым собственный взгляд на это. В любом случае эстакон брать не стал, купил за довольно приличную сумму в 100 золотых монет короткий кинжал из той же стали, но многим более роскошно гравированный и украшенный. Как странно, я почти год прожил в этом времени, и всегда моим словам верили, не очень-то вдаваясь в подробности. Если я говорил, что варяг, то все с этим как минимум соглашались и не копались в подробностях, не цеплялись к словам. А вот восточный купец сразу вник в тему и раскусил меня мгновенно. Разумеется, он ни за что не поверит, если я ему расскажу всю правду, что я из далекого будущего, где атомные реакторы, космические станции, автомобили, подводные лодки, самолеты. Из мира, где Земля круглая, а Солнце не вращается вокруг плоского диска, покоящегося на слонах, стоящих на огромной черепахе. Ему было достаточно понять, что я не тот, за кого себя выдаю и скрываю, может быть, больше, чем даже он способен увидеть. Но Рашид не напирал с вопросами, не пытался выведать всю правду. Всегда охотно подхватывал любую беседу и казался человеком весьма осведомленным во многих вопросах. Благодаря новому знакомому я чуточку расширил свой кругозор, узнал несколько важных подробностей, справляться о которых прежде мне и в голову не приходило. С удивлением открыл для себя, что, оказывается, Рязанское княжество буквально вырвалось из-под опеки Владимирского престола, смогло удержать собственную власть, не сильно-то обращая внимание на диктат Киева. Узнал об обширных мордовских поселениях, которые наотрез отказались принимать христианство, за что были гонимы всеми князьями без исключения. Науськанные своими духовными лидерами, прошедшими серьезную подготовку в киевских монастырях, князья гнобили всех язычников, не очень-то разбирая родовую принадлежность. Просто в рязанских землях эти гонения были не такими явными, как в других местах. Живя в 21 веке, я никогда не утруждал себя такими глупостями, как изучение родного края. Во всяком случае, тогда мне это казалось глупостью, теперь же я так не думаю. Стыдно признаться, что я понятия не имел об элементарных вещах, не задумывался над тем, что происходит вокруг. Наверное, если бы я хорошо знал местность, окрестные города и поселки, их историю, мне бы, несомненно, было легко ориентироваться даже за 800 лет до того, но, увы, о городах и населенных пунктах в области я только слышал и редко в каких бывал. Был вечер второго дня с того момента, как мы отправились в путь по реке от пристани в Рязани. Погода стояла солнечная, теплая. Последний весенний месяц уже больше походил на разгар лета. Ориентируясь по каким-то своим собственным приметам и вешкам, кормчий стал выгребать к левому берегу. Я почувствовал запах гари, довольно резкий смрад словно бы горящего угля или торфа. «Гнездовье», — буркнул Наум, оглядывая берег настороженным взглядом. «Здесь уже начинаются муромские земли», — пояснил купец. «Хоть в самой крепости и стоит дружина, а крест все равно вольница. С запада как кто невольный от хозяина бежит, коль уцелеет, так в эти места подается. Лютуют окаянные, нашего брата бьют, дворовый лют обирают, за жмень соли зарежут и никнут. Даже мордовские охотники сюда носа не кажут, все больше в обход. И что же, муромский князь порядка навести не может». Рашид спрятал руки в широких рукавах и присел, стараясь как можно меньше раскачивать лодку. «Муромской дружины здесь отродясь не бывало. Вот только рязанские ополченцы и стоят. У них и дворы в крепости, и семьи. Межу берегут. Так уж повелось, не рассчитывают даже на помощь княжеской рати. Не рьяные, но свое дело знают. Как кто к ним придет защиты просить, не отказывают. Десятка три конных да лучники, мастеровых держат. Вот только торговцы к ним неохотно на постой идут. Сот никаким, самодур, жадный до чужого добра. Но это же жадность его слабое место. Пробовал я с ним дела иметь да бросил, меры не знает, каждый раз выдумывает новые поборы. Теперь стараюсь обходить стороной его дозоры. Рашид любезно высадил нас в указанном месте, витиевато, по-восточному распрощался, и скоро его лодка растаяла на водной глади, только еще долго слышались какие-то невнятные звуки, потом и они пропали. К ночи мы добрались до поселения ополченцев, тех, что упоминал Рашид, не встретив ни дозоров, ни постов до самого большого строения в поселке. Только пара ленивых собак у крыльца нехотя облаяла нас. Войдя в дом, попали на шумное застолье. Во главе большого стола, уставленного разной снедью, при виде которой близнецы, не сговариваясь, шумно сглотнули слюну, сидел средних лет мужчина, судя по всему, главный, очевидно, тот самый сотник Аким. Выслушав подобающее приветствие и просьбу о ночлеге, он молча кивнул и махнул кому-то рукой. Нам придвинули лавку к свободному торцу стола, шум и гам возобновился, но уже не такой интенсивный. В нашу сторону все чаще обращались любопытные взоры. Братья невозмутимо наворачивали за обе щеки все, до чего дотягивались их ручищи, мне же было неспокойно от пристального взгляда сотника. Особенно беспокоил меня нашептывающий ему на ухо человек. Смутно припоминая, что видел его в окружении боярина, я насторожился. Ох, неспроста он метнулся нашептывать, едва завидев нас на пороге. Навалились на нас под утро, когда сон одолел мою тревогу, не дававшую сомкнуть веки. При этом я получил такой удар по своей многострадальной голове, что очнулся, когда все было кончено. Первое, что увидел, испуганную, сморщенную от огорчения мордашку Наума. Оттирая кровь с моего лба мокрой тряпкой, он просиял, встретив мой взгляд. Вокруг валялись в нелепых позах чьи-то тела, издававшие стоны и вздохи. Из-под выдранной вместе с косяком двери, лежащей на полу, торчали ноги. Одна, в лапте, две, босые. В доме было необычно светло, разгорался ранний летний рассвет, и первые лучи солнца уже позолотили жалкие остатки крыши. Морщась от боли в голове, я, уже догадываясь, что произошло, только спросил. Никого не убили? Наум, радуясь моему воскрешению, замотал головой. Нет, мастер, все живые вроде бы, добавил он с сомнением. Ну а крышу зачем снесли, ироды? Юнец вытаращился на меня с удивлением. Так темно же было. Ну что тут скажешь. Выбрались на усеянное стонущими ополченцами крыльцо, выходившие на широкую лужайку с косо стоящими вокруг домами и сараями. В один из них Мартын заталкивал, подгоняя пинками и помахивая какой-то доской, остатки местного воинства. Там и сям выглядывали испуганные женские и детские лица. Из одного сарая вылетела лошадь с тем самым боярским прихвостнем в седле. С перекошенным от страха лицом он бешено нахлестывал бедное животное. Мартын, подперев дверь сарая доской, бросился вдогонку, настигнув, повалил лошадь вместе с всадником и, волоча за одну ногу орущего беглеца, радостно кричал: «Мастер, живой!» А этот сбежать хотел. Он бросил плененного к моим ногам и, утирая бегущие слезы, облегченно выдохнул. Испужался я, что помер ты, вот и загоревал. Куда? Сучий потрох! Рявкнул он уползающему пленнику и прижал его ногой. «Мастер, не серчай, никого до смерти не прибили. Мы их с Наумом ладошками додубьем, что от избы отвалилось». Немного очухавшись, я ощупал голову и с облегчением убедился, что она цела. Только приличного размера шишка и содранный лоскут кожи на темени, даже перевязывать не стал, просто прижег настоечкой. Надо было торопиться, пока слухи о драке с ополченцами не достигли Мурома. Поэтому наскоро осмотрел битых ополченцев, убедившись, что сильно покалеченных нет, просто массовое сотрясение мозгов, сдал их сотнику Акиму, которого извлекли из подвала, куда его в пылу драки запихали братья. Так он, змей, мечом махать стал, еще порубил бы в потьмах кого-нибудь из своих, пояснил Наум. Понурый сотник, испуганно сторонясь братьев, похромал из избы, подгоняя ковыляющих подчиненных. Торопливо допросив боярского слугу, я точно узнал, в каком доме Мурома гостит Ярославна. Я отпустил его, простив заваренную им кашу, с устным посланием к боярину. Арид взял то, что обещано. Братья уже собрали наши пожитки и мы не мешкая вышли в путь. Напоследок Мартын, как бы извиняясь, даже пристроил выломанную дверь на место. 9. А боярин не так прост. Мало того, что спрятал Ярославну, так еще и стаю сторожей выставил такую, что дружиной не взять. Сбившись с пересчета слоняющихся по двору без дела охранников, заметил я, слезая с дерева, откуда хорошо просматривался навороченный, с лабиринтом нелепых пристроек и теремов большой дом, где гостила Ярославна. «Хы, боярин!» — ухмыльнулся Мартын, почесывая пузо. «Княжьего люда лесом держись, все цели будешь, слово вякнут, что вороны каркнут. Чего ждать? Ломать ворота, стражи по соплям, Ярославну в охапку и тикать!» — выдал тактический план Наум. «В моих землях за слова сказанные ответ строгий держать приходится, языком молоть, это тебе не топором тесать. Вот что теперь с этими охранниками делать, бока намять, так скажут, что я, словно черемис, разбоем бабу скрал, хотя обещана была, да еще целая орава нянек, теток, приживалок, такой вой учинят, весь город на уши поставит, все одно, мастер, хуже, чем о тебе молва идет, и не скажут, а не возьмешь что твое, так и вовсе почтут, дескать, слаб руками, понесут слухи, что Ариду не то что девку, корову не доверишь, упустит. Нет, братцы, я в такую даль перся не для того, чтобы потом вот так просто у ворот развернуться во свояси. Надо будет вдарить, так вдарю, но попробую по-тихому, дождемся темноты. Ступай, Наум, пригляди лошадей у крестьян или торгашей, да как возьмешь, у берега встань, где мы в город сворачивали, дожди, пока мы с Мартыном за Ярославной не обернемся. Ночь уж близко, мастер, куда же в ночь верхом-то? Про Рида люди говорят, что коварен он да хитер, ведь так, вот пусть узнают, насколько верно говорят. Если кто из охраны соберется вдогонку, вот тут-то мы их и удивим. Только лошадей крепких возьми, не скупись, держи кошель. Наум насупился, но спорить не стал. Молча собрал все наши пожитки и, взвалив себе на плечи, потащил обратно к покосившимся городским воротам. У меня еще не было четкого плана действий, не было продуманной тактики, но времени на раздумья не оставалось. Чем дольше я буду раздумывать над планом, тем меньше шансов остается на благополучный исход. Главное в этом вопросе – заручиться согласием самой Ярославны. Она мужским вниманием не сильно-то избалованная, так что должна будет оценить мои рьяные попытки заполучить ее, не считаясь с трудностями и папиными препонами. Ох, как бы не пожалеть потом о такой поспешности. Но почему-то эта часть вопроса кажется мне очень принципиальной, словно пунктик в мозгу какой-то образовался. Это как в любых деловых отношениях, стоит лишь раз дать слабину, тут же сядут на шею, да еще и ножки свесит. Я сделал милость, помог избавить престарелого князя от последствий отравления и теперь намерен получить за это соответствующую обещанную плату. Пошловато звучит по отношению к девушке, которая тебе нравится. Совсем дичаю в этом гребаном средневековье, но с волками жить, по волчьи выть. Боярина за язык никто не тянул. Помню, в той жизни, года 4 назад помог одному малознакомому бизнесмену оформить фасад офиса в кредит. Так потом 100 раз пожалел. 2 года не мог вырвать деньги у этого барыги. Он уж и телефоны менял, и скрывался от меня всеми возможными способами, но я получил таки свое и впредь решил, что никогда не стану работать без аванса. Здесь и сейчас я дал слабину и не намерен ждать обещанного, надеясь только на порядочность княжеского прислужника. Девушку в данной ситуации о согласии можно и не спрашивать, заортачиться, так и настаивать не стану, насильно мил не будешь, но вот в заложницах она у меня побудет какое-то время, пока взамен ее не предложат достойной платы. Я, Арит, воплощенное зло и коварство, вот и буду соответствовать. Опыт диверсионно-подрывной деятельности в вопросах кражи молодых красоток не особо нужен. Охрана в доме боярских родственников на поверку не просто дырявая, а картонная какая-то. Охранники хоть и не знакомы с крепким алкоголем, но, по всему видно, мастера ухо давить, совсем обленились. Видимо, их большая численность притупила бдительность. Собаки уже на хрип и зашли, брехать на чужака за забором устали, а они даже не полюбопытствуют. А если враг, а если разведчик, террорист-подрывник, хотя такие проблемы в этом веке еще неведомы. Ну и ладно, сторожа хреновы, а я тихонько, вспоминая курсы молодого бойца на изуверских полосах препятствий, просочусь во внутреннюю клеть. Окон в доме боярской родни, как и у сельчан, нет, но зато имеются широкие отдушины, в которые даже я изловчусь пролезть. Мы с Мартыном стояли у высокого частокола с тыльной стороны двора, там, где была стена скотника и отхожий двор. Я снял с себя все, что могло зазвенеть или скрипнуть, отдал Мартыну накидку с капюшоном, заправил и подтянул все складки одежды. Сейчас любая оплошность может обернуться неудачей. Мартын явно не понимал, что происходит и каков план действий, потому и не спрашивал подробностей, а просто тупо прирос к стене, давая мне возможность по нему вскарабкаться и дотянуться до края крыши. Хотя, правду сказать, я и сам толком пока не знал, как стану действовать. Решил, что уже после того, как окажусь во дворе, прикину возможности, лишь бы от собак не схлопотать. Махнув рукой в сторону реки, я отослал Мартына. Собаки, как назло, были рядом, да не одна, а целых 4. Стоило мне только взобраться на скользкую, выложенную драной щепой крышу скотника, как все четыре псины тут же зарычали и протяжно завыли, привлекая внимание охраны. У ворот, справа от резного крыльца дома послышался скрип двери, и на двор вышел широкоплечий мужик в полотняной рубахе, в грубых крапивных штанах, с факелом в руке. Я распластался на дранке и потянулся к карману, где держал специально купленный у восточного купца на такой случай мешочек с черным перцем. Жалко будет сокровище тратить на дворовых псов, но не сделай я этого, загрызут ведь, тем более подобный тактический ход я предвидел. Никак опять куницы в курятник наведались, гаркнул щуплый мужичонка, неожиданно появившийся возле охранника с факелом. Этого сморчка я прежде не заметил, и чуть было не спрыгнул в темный проход как раз ему на голову. Или куницы, или лис колобродит, согласился Верзила, махнув по сторонам факелом. Согласившись друг с другом, оба дворовых человека отправились на угол скотника к курятнику проверять двери до клетки, не обращая при этом внимания на то, что разгоряченные псы лают совсем с другой стороны. Я сумел воспользоваться ситуацией, пережав мешочек со специями посередине, чтобы не тратить попусту, высыпал часть мелко смолотого перца прямо на собак. Несколько мгновений псы продолжали все так же надрывно лаять, подпрыгивали, царапали покатые бока бревен когтистыми лапами, но буквально через несколько секунд их лай сменился на скулеж, гортанное рычание и фырканье. Вот ведь неожиданная пакость для четвероногих сторожей, такой драгоценностью, да в морду. Не теряя времени, я, словно человек-паук распластавшись по крыше всеми четырьмя конечностями, переполз к двери сарая как раз в тот момент, когда факел коротышки-старичка скрылся внутри. Свесившись головой вниз, я мгновенно оценил ситуацию и перебросил тело, цепляясь руками за край крыши, ногами захлопнул дверь и толкнул засов в скобы, наглухо запирая сарай. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы бесшумно соскользнуть вниз по бревну, удерживающему навес дровника, и короткой перебежкой метнуться к широкому крыльцу дома. Шокированные неожиданной перечной атакой псы метались в дальнем углу двора, где почуяли меня в первый раз. Недолгое замешательство, но если они меня увидят или услышат, потерянный нюх не станет помехой, загрызут. Не знаю, как надолго я отбил им нюх, но вот увидеть меня в такой кромешной тьме они не смогут еще минутку или две, а то и больше. Я уже был на последней ступеньке лестницы, когда услышал за дверью скрип половицы, стук деревянного запора. Кованые петли натужно скрипнули, и на крыльцо вышла пышная женщина средних лет, надо полагать, нянька или тетка Ярославны. Волосы ее были распущены, поверх плотной исподней рубахи был накинут шерстяной тканый платок, ноги босые. Женщина держала в руках пучок лучин, видимо, наспех зажженных. Не успела женщина осмотреться по сторонам, как из скотника послышались глухие удары в запертую мною дверь и громкие бранные возгласы мужиков. Подслеповато щурясь от яркого пламени разгоревшихся лучин, тяжело опираясь на перила крыльца и бормоча невнятные проклятия в адрес разбрехавшихся собак, женщина стала спускаться по лестнице, в противоположную от меня сторону, чуть согнувшись, чтобы подсветить дорогу. Ее бормотание трудно было разобрать, да я и не утруждал себя. В таких ситуациях нельзя отвлекаться на мелочи или ждать более выгодной позиции, нужно действовать мгновенно. На четвереньках, как учили, чтобы создавать меньшее давление на скрипучий дощатый пол, я просочился в дом и почти сразу же стал карабкаться под крышу на выступ клети. Этот дом отапливался по-белому, нормальной печью с широкой каменной трубой, за которой я и поспешил скрыться. «Что там стряслось, Маланья?» — услышал я голос Ярославны, доносящийся из комнаты подо мной. «Ответь же скорей!» Ух, и звонкий же у моей избранницы был голосок, хоть сейчас в народный хор ее записывай. Да и у няньки тоже не слабый, коль даже мне было слышно, что ответила Маланья со двора. Дворовые бедокурят. Собак всполошили. И этот момент тоже нельзя было упускать. Не тратя времени, я перекатился ближе к проходу, спрыгнул вниз, уже не заботясь о том, что меня кто-то услышит. Ворвался в светелку и прикрыл за собой дверь. Увидев меня, Ярославна было вскрикнула, да тут же закрыла себе рот руками, вытаращив испуганные глаза. Секунды три мы пристально смотрели друг на друга, и только после этого она как бы метнулась ко мне, на мгновение задержавшись, словно в нерешительности. Я же не стал задерживаться, приблизился к ней и крепко обнял, словно дорогую, горячо любимую, единственную, ради которой готов был пройти огонь и воду. а ведь действительно готов. Иначе как объяснить мое появление здесь? Она трепетно приняла мои объятия и даже немного испугалась, когда я вдруг резко отстранил ее и зашептал. «Я пришел за тобой. Батюшкино согласие я получил. Теперь тебе решать. Настаивать не стану, коль не мил, но ежели решишься, то еще до рассвета подходи к скотнику со стороны конюшни. Я там притаюсь, ждать буду». «Ой, да можно ли так, а батюшка? Он-то тебя, видать, и спрятал подальше с глаз. Да только я где хочешь сыщу. Сейчас Маланья воротится, ор поднимет. Нравишься ты мне, Ярославна», — ответил я, настороженно оглянувшись на входную дверь. «Всю зиму по тебе тосковал, решайся. До рассвета не дождусь, уйду прочь, не поминай лихом». Ярославна раскраснелась, заметалась в легкой панике от нахлынувших впечатлений, но самообладание не потеряла, сдвинулась к светильнику и задула пару свечей, оставив лишь одну. Я уже собрался отступить, использовать момент и скрыться в темных сенцах, как она придержала меня за руку и приблизилась. В ее больших глазах плясал огонек свечи, пальцы рук судорожно и нервно сжимали мою ладонь, цеплялись за складки одежды. Мне показалось, что она готова повиснуть у меня на шее и больше не отпускать, задушить объятиями, сжечь страстным поцелуем, но так и не решилась, почти заставила себя разжать руку, отпуская. Выбираться назад я решил примерно так же, как и пришел, только с другой стороны. Щуплый мужичок и верзила-охранник, выпущенные нянькой Маланьей из запертого скотника, так и не заподозрили моего проникновения и теперь бродили по двору, то и дело шпыняя растерянных, подпорченных мною псов и подсвечивая углы факелами. Бронились, недовольно фыркали, но так и не догадались осмотреть крыши сараев и дома. После их визита в скотник там поднялся страшный гомон. Визг свиней, храп лошадей, клекот кур и петухов, шипение гусей и уток, и это на фоне пёсьего лая из кулежа. Поэтому мои довольно громкие перемещения по крыше были вовсе незаметны. Когда наконец все утихло, то легкий бег босых ног Ярославны не нарушил той тишины. Наум и Мартын жгли костер на берегу реки, там, где я и велел им нас дожидаться. Рассвет приближался стремительно. Туман, подсвеченный розовым от лучей восходящего солнца, был похож на свет неоновой рекламы в сумрачном городе. Короткий миг, когда свет вытесняет слепые сумерки, мы застали в дороге. Ярославна висла на мне, как перепуганный ребенок. В тот момент, когда мы с ней встретились в первый раз, она показалась мне неприступной и даже немного надменной. Теперь от той Ярославны, боярской дочери, не осталось ничего. Кроткая, скромная, напуганная девчонка, которая цеплялась за меня как утопающий за соломинку. Я понимал, что девушка пошла на решительный шаг. Она фактически восстала против семьи, против сложившихся устоев. Он доверилась малознакомому человеку с не самой лучшей репутацией, и это был очень смелый поступок. Следовало оценить по достоинству такую отчаянность и смелость. В прежней моей жизни, в мире технического прогресса, информационных технологий, малых и больших революций, такое поведение, может быть, и не редкость, но в этом веке женщина очень зависима, поэтому любой протест может стоить ей очень дорого. Даже я, случись встать перед подобным выбором, взвесил бы все за и против сотни раз, прежде чем решиться на подобное. А она смогла поступить так, не раздумывая, отчаянно, смело. Да, я странный, чужой для этого архаичного мира, но во мне есть уверенность, основ которой до сих пор никто так и не смог понять, да и не поймет, наверное, никогда. Возможно, Ярославна тоже не понимала этой внутренней силы, но чувствовала ее интуитивно, бессознательно. Недаром говорят, что женская интуиция порой сильнее уверенной мужской логики. А для меня все это было словно охота, добыча трофея. Я не очень отдавал отчет собственным действиям в этот момент. Дитя прогресса, воспитанный телевизором, я дичал прямо на глазах, культивируя и не сдерживая в себе примитивные инстинкты. Взнузданный азартом, словно хищник, зажавший зубами добычу, я рвался к своему логову. Во мне оставалось все меньше от цивилизованного человека, попавшего сюда примерно год назад. Непрерывная борьба за существование, необходимость выживать в тяжелых условиях превратили меня в человека больше интуитивного, чем логичного, вынужденно агрессивного, как бы, наверное, сказали в 21 веке, брутального. Эти непривычные ощущения были схожи с неким опьянением, с действием боевого стимулятора. Не могу сказать, что меня беспокоило такое состояние, напротив, оно мне чертовски нравилось. Только сейчас я понял, что растерял последнюю шелуху мнимого напыления цивилизованности. Как бы мы ни старались и не пыжились, корча из себя высоколобых интеллектуалов, нами все равно управляют инстинкты, примитивные, первобытные, но совершенно естественные. Вот только не знаю, хорошо это или плохо. Хотя в данный момент скорее хорошо, ведь именно инстинкты помогают мне выжить. Костер горел очень жарко. Наум сидел спиной к лесу, ворошил горячие угли длинной палкой. Мартын что-то сосредоточенно жевал, одновременно с усердием полируя клинок истока, давно облюбовав этот меч. Метрах в 10 от костра на зеленой лужайке паслись 4 довольно резвых на вид лошади. Я даже сморщился, в подробностях представляя себе муки верховой езды ближайшую неделю. Хорошо еще, что мои послушные подмастерья не поскупились и на удобные седла, иначе бы поездка превратилась в сущую пытку. «Совсем скоро Ярославны хватится, так что времени у нас в обрез», — сказал я братьям, осматривая собранные вещи. «Кинуться на поиски и наверняка отправит гонца к боярину, так что действовать надо в том же духе, что и прежде». «Отобьемся», — заявил Наум самоуверенно, подняв арбалет. «Даже не думай», — гаркнул я, нахмурив брови. «Калечить, а тем более убивать будущих родственников запрещаю. Что бы ни произошло, Ярославну беречь как зеницу ока. Мы отправимся вниз по течению, обойдем город с севера и, если я правильно все рассчитал, пойдем в хвосте погони, которую за нами отправит. Поверьте, друзья мои, это самый надежный способ не попадать в неприятности. Вступать в открытое противостояние, последнее из того, что я планировал. Мартын, закрой рот, я все сказал». Закончил я свою речь. Наум хохотнул и, увернувшись от затрещины брата, вернул мне кошель с деньгами. Машинально взвесив его в руке, я понял, что на покупку лошадей и седел израсходовано подозрительно мало денег. На мой немой вопрос Наум, не моргнув глазом, солидно заявил: «Сторговались». Но, получив затрещину уже от меня, обиженно загундел: «Да маленько-то прижал всего, а он корябаться полез, ну чисто кот. Нет другой жизни, кроме той, которой ты уже живешь. Можно планировать, мечтать, возводить песочные замки, но не отрываться от реальности». Густой мещерский лес казался каким-то бесконечным, как тропические джунгли, он тянулся на многие десятки километров. Нетронутый, дикий, с очень редкими признаками присутствия человека. Нет городов и деревень, нет людей, религий, войн, есть только этот бесконечный, топкий, холодный и темный лес, сквозь который мы бредем, кажется, уже целую вечность. Я теряю счет времени, путаю дни, одинаковые, однообразные, немного нудные и монотонные. Надо напрячь мозг, заставить его работать, а не довольствоваться реакцией подкорки на примитивные, совершенно предсказуемые события. Когда становится холодно, мы разводим костер, когда кончаются запасы пищи, охотимся. Устраиваем примитивные ночные стоянки, легкие шалаши и навесы. Все это очень просто, привычно и обыденно. Необходимо поставить сверхзадачу. Кроме главного устремления, вернуться обратно в свое время, мне еще нужно как следует, с размахом устроиться в этом мире. А для этого совершенно необходимо составить четкий, последовательный план, создать некий алгоритм. Иначе меня заест быт, как говорится, со своими привычными делами и обыденностью повседневной жизни. Юсуф, мой первый наставник в кузнечном деле, утверждал, что случайностей не бывает. Он вообще был не от мира сего. Еще тот был мастер, помимо кузнечного дела, ляпнуть что-нибудь эдакое, что аж мозги закипают. С его точки зрения, все, что происходит вокруг, в нашей жизни, подчинено определенным законам. Я не понимал его тогда. Он казался не по годам мудрым, хоть и был старше меня всего на пару лет. Но сейчас, в этом времени или параллельной реальности и в этой ситуации, я склонен думать так же, как он. Действительно, не может быть случайностью тот факт, что я оказался здесь. С таким багажом знаний, умений, навыков, я должен все это использовать, а не погружаться с головой в житейские проблемы, смотреть на вещи шире. Пробуксовка в бытовых мелочах останавливает меня на этом пути, приземляет, равняет со всеми прочими. А я не прост, я старше всех здесь примерно на 800 лет. Придется вывихивать некоторые здешние устои, ломать сложившиеся обычаи и стереотипы, иначе вся моя возня окажется пустой и никчемной. В первую очередь необходимо забить место, устроить себе логово. То самое место, что станет отправной точкой всех моих новаций и нововведений. А что делать? Как любил говаривать товарищ Сталин, лес рубит, щепки летят. Лес придется рубить, хотят местные князья того или нет. И пусть я встану в оппозицию, мне хватит сил удержать плацдарм. Коль уж мне известно о скором нашествии Батыя, следует использовать эти знания для сохранения целостности государства. Нет, не этого разрозненного лоскутного одеяла, которое на сегодняшний день представляет еще не ставшая до конца православной Русь, а будущего, сильного и крепкого государства. Ведь каждое мое действие, ведущее к объединению, это цемент для фундамента будущего, пусть и не того, в котором мне потом предстоит родиться. Как же все это сложно, но о таких вещах надо помнить. Пусть это станет частью моего плана. В то же самое время я прекрасно понимаю, что не смогу вернуться в ту реальность, из которой прибыл сюда. Любое мое действие, если оно сможет оказать влияние на ход истории, изменит вектор событий, и моя реальность перестанет существовать. Я не силен в теории этих процессов, просто в свое время просмотрел достаточное количество фильмов и научных познавательных передач на эту тему, но думаю, что логику самого процесса я усвоил верно. Может быть, именно это от меня и требуется: изменить ход истории, сбить предопределенность событий, пожертвовать собой ради будущего страны. Нет, не так, просто ради будущего. Если есть прибор, способный забросить человека в прошлое, то, надо полагать, его создал кто-то, с какой-то целью. Чем не цель, изменение уже известного будущего, возможность исправить заложенные ошибки, взять реванш. Башка кругом от таких теорем, а ясней не становится. Не имеет значения тот факт, готов я пожертвовать собой или нет, у меня просто нет выбора. А уж стану ли я действовать глобально или мелко, или и вовсе останусь безучастным к грядущему разорению, все равно это не дает мне шанса вернуться. Я понимаю это, но не хочу верить, не могу смириться с мыслью, что моя прежняя жизнь теперь только воспоминания, и не более того. Наверное, потребуются годы, чтобы свыкнуться с такой участью. 10. Весь обратный путь хоть и не показался мне коротким, в компании Ярославны был не так тягостен. Близнецы пылинки с нее сдували. Я же, опьяненный ее присутствием, распушил хвост, рассказывал удивительные истории, читал стихи, извлекая из памяти школьную зубрежку, на ходу адаптируя ее под знания моей спутницы. Братья, и так почитавшие меня как отца родного, чуть ли не молились на меня, выклянчивая на ночевках очередную порцию историй. Ярославна тоже была гораздо рассказывать, но в своей манере и на малознакомые мне темы. Так что, несмотря на трудности нашего путешествия, мы достойно вынесли их в приятном общении и заботе друг о друге. Попутно я анализировал множество удивительных и весьма важных, как мне показалось, наблюдений. Изредка проезжая большие деревни и маленькие поселения, я постоянно натыкался на странное с современной точки зрения, но технически оправданное изобретение, похожее чем-то на отводной канал. Чаще всего это был просто приток реки, родниковый или русло старицы, которые расширяли и благоустраивали, делали пригодным для прохода довольно крупных стругов и лодок. В Железинке я намерен был сделать примерно то же самое, только с большим инженерным размахом. Обрывистый берег реки, великолепная глина, фарфор из нее не получится, а вот достаточное количество кирпичей для укрепления берегов смогу произвести. Вообще, много технических хитростей можно было подсмотреть у сельчан, усовершенствовать, используя собственные знания, опыт и применить в дело. В мое отсутствие в поселке явно прибавилось людей из дальних заречных поселений, видимо, также разграбленных Юрием. Прибывали еще семьи, оголодавшие, ободранные, изможденные тяжелой дорогой, они тянулись к некогда проклятому месту, как железные стружки к магниту. В очищенных от леса местах развернулось бурное строительство, и пока все не зашло слишком далеко, я решил вмешаться и внести собственные коррективы. Рано или поздно моя самодеятельность вызовет нездоровый интерес княжеского окружения, и меры будут приняты адекватные, особенно теперь, когда я бросил перчатку княжеской думе в лице боярина Дмитрия. Пока люди обустраиваются на свое усмотрение, как привыкли, с оглядкой на ведение самостоятельного хозяйства. Я же был на все 100% уверен, что такая тактика нужных результатов не принесет. Любой, даже самый мелкий по численности княжеский отряд разнесет в пух и прах все укрепления и пройдет по новоявленному поселку, как асфальтовый каток по цветочной клумбе. Для решения своих задач я попросил собраться старейшин родов. Старики собирались медленно, телились, мялись, что-то долго обсуждали, сбившись в небольшие группки. В конечном счете сошлись все вместе у ворот моей мастерской. «Вы не кочевники», — заявил я, с самого начала разговора задавая чуть рисковатый тон, «и не должны мотаться с места на место, волоча за собой семьи и скот. В бегах от одного дурного князя вы рано или поздно придете к другому, не менее дурному, жадному и жестокому. Его будут интересовать лишь власть, прибыль от дани и собственные интересы. А вы как были мусором, челядью, смердами, так ими и останетесь. Пока вы самостоятельно не возьметесь за обеспечение благополучия, не вдать вам покоя. У князя рать, монахи, дружина с воеводами. Что пожелают, и так возьмут», — пробубнил дед Еремей, теребя кончик носа. «Возьмут», — согласился я, — «и даже больше. Костьми ляжете на своих огородах да нивах, а все одно не прокормите его ленивых ратников да ополченцев. Что же делать прикажешь, батюшка? В разбойники податься, лихом лютовать, недоброе это. Город ставить, да не абы какой, а с заделом, чтоб на многие годы, крепкий. Нас с детьми да бабами пара сотен, нам бы домов да амбаров успеть к осени, да скотники хоть в пол ямы, да дерево заготовить. Не сдюжим мы, батюшка, город ставить. А как прознает кто из княжих людишек, а они прознают, так и тот в раз явится железом брецать да волю изъявлять. Вот тогда и вновь биты будем. Для успеха дела срок большой понадобится. У меня в подмастерьях двое дюжих молодцов, но еще не помешают. Пусть от каждого двора дадут мне отрока от 14 лет или хоть глубокого старца. Всего два десятка. Кто мужика дать не сможет, другим делом займется. А упирать надо не на скот и огороды, а на ремесло и торговлю. Первым делом кирпичный двор поставим, кузню расширим. Дальше малую стену в рост не выше моего да отводной канал от реки. К середине лета явятся по реке купцы, вот мы им постой и предложим. Я налажу производство железа и оружия, торговые дела стану вести. Кто-то из вас, старики, возьмется за кирпичи раствор. Землю себе заберем, сколько пожелаем, уж с боярином я договорюсь. И он, если не дурак, подсобит. Станет ли он с тобой договор держать, арит, коль скоро ты его дочь скрал да насилу увез? Обещанное взял, нахмурился я, и в неволе не держу. А станет боярин перечить, так я на него быстро управу найду. Ну, поставим с Божьей помощью стены, а далее что? — спросил дед Еремей. — Город – это не только стены и оборонительные сооружения. Коль скоро сдержит слово купец, который мне обещал в обмен на оружие привезти серу и нефть, то и оборону налажу такую, что и все окрест князья со своими дружинами зубы сломают на наших воротах. Мы не воины, ратному делу не обучены, — промямлил один из стариков, явно переживший шестой десяток, по здешним меркам, весьма почтенный возраст. Люди меня рядом прославили, но верят колдуну, коль пришли защиты искать, а я один в поле не воин, так что придется и старому и малому, всем, кто в силах меч или пику держать, ратному делу обучаться и крепость ставить. Тех ратников, кто из княжеской дружины побежит к нам, а они побегут, — повторил я громче, заметив сомнение на лицах старейшин, — кто захочет против родни меч поднимать. Почти из каждого рода самые лучшие княжескую повинность тянут, кого за долги, кого за какую-либо провинность забрали. Так вот, привечать таких будем, но глядеть за ними зорко, не с темными ли замыслами явились. Еремей, будь добр, возьми это дело на себя, собери всех хилых, убогих да недорослей, обучи, направь во все стороны, чтобы знать, что творится в ближних землях, а то слепы и глухи мы в железенке. Крепость поставим, многие захотят под крепкие стены уйти, а я гнать не стану. Всяк, кто придет, найдет приют, так и передайте по всем дальним селищам. А ты, Еремей, каждого встреть, поговори да проверь через своих людишек. Когда лихие времена настанут, нам еще крепко повоевать придется, так что ни одним средством брезговать не стану. Вот только поторопиться нам следует. Чем скорее оборону да крепость наладим, тем тверже на своем стоять сможем. Купцы, те сами к нам придут, коль скоро узнают, что мы защиту, товар да склады предлагаем. Вот в их интересах сейчас и надо действовать. Привадим купцов, отобьем прибыль у князя да брата его. Пока они власть делить будут, много народу побьют. Кому по нраву придется, как с двух сторон давить начнут, а подадутся люди в нашу сторону. Так что думать и об этом надо. Куда расселять и чем помогать поначалу, а затем и к делу приучать. Берите все эти повседневные дела в свое правление, а оборонить железенку от врага — то моя забота. Сказано, сделано. Деды долгих разговоров держать не стали, сразу взялись за дело. Еремей начал верховодить, даже бывшего старосту понукать стал. Поделил мужиков на бригады и день ото дня перебрасывал на разные работы, как опытный прораб. Он-то толк в строительстве знал, но и моего поручения не забывал, и скоро во все стороны от железинки потянулись его люди, а возвращаясь, несли разнообразную информацию, дающую нам возможность быть в курсе событий, происходящих далеко за пределами нашего лесного колхоза. Про себя я называл еремеевских людей стратегической разведкой. Под ее контролем были все караванные пути, большие деревни, церкви и монашеские поселения, торговые ряды в крупных городах, воинские формирования. Я организовал из молодых парней некое подобие разведгруппы. Совсем еще сопливые бесенята во главе с матерым охотником Мордвином стали окрест осматривать лес да бегать ко мне с докладом. Попутно они провожали и встречали людей Еремея. Случались дни, когда они умудрялись приносить мне свежие новости из самой Рязани. Так я узнал, что боярин Дмитрий просто вне себя от гнева за то, что я обещанную мне Ярославну увел прямо из-под носа поставленных им охранников. Разведчики докладывали, все больше по слухам, что собрался боярин идти ко мне с отрядом для серьезного разговора, но все как-то не решался. То ли дела его боярские сдерживали, то ли накапливал аргументы, против которых я ничего возразить не смогу. В любом случае, и у меня, и у него было достаточно времени, чтобы подготовиться к встрече. Я не сомневался в том, что он уже и не надеется получить дочь обратно, но наверняка намеревается выторговать отступные или еще какую выгоду от моего опрометчивого поступка, что-то вроде выкупа. Но я не готов был идти на уступки, хоть и не имел достаточных обоснований своих действий. Единственное, чем я мог его попрекнуть, так это данным княжеским боярином словом, но тоже не факт, что он признает за собой такие слова, и мои свидетели из крестьян ему не указ. Тем более, что для разговора со мной боярин соберет целое войско из родственников со слугами, охранниками да княжескими наемниками, которые за возможность пограбить безнаказанно пойдут за кем угодно. А то, что при этом боярин обрастет дурной славой, его это меньше всего заботит. А что у меня? 200 крестьян, земледельцев, мизер оружия и открытый со всех сторон поселок только с намеком на первые признаки оборонительных сооружений. Боя я ему не дам, да и аргумента серьезного в свою защиту не приведу. В их представлении я бесправный, пришлый варяг, ничем особым, кроме кривой людской молвы, себя не покрывший. Вот и выходит, что не сладко мне придется в таком разговоре. Я уже перебрал десятки всевозможных вариантов развития событий. И отступление, и бегство, даже коварный план с отравлением или мнимым проклятием был готов применить, но в конце июня пришли по берегу 70 бурлаков, и тянули они 3 больших струга, полных купеческого товара. Вот уж кого я совершенно не ожидал увидеть так скоро, так это недавнего моего знакомца Рашида. Я-то был уверен, что только к осени он явится в наши края, а он меньше чем за 3 недели обернулся. Наслышан по пути о твоих подвигах, Арит. Вот поспешил вернуться. Не отошел от Мурома и на 50 верст, как встретил сына, ведущего караван вверх по реке. Твоего заказа, конечно же, пока не выполнил, но, клянусь Аллахом, совсем скоро, еще до осени привезу тебе все, что обещал, да еще и в дар отдам, потому как хочу тоже предложить свои скромные старания к тому делу, которое ты так смело задумал свершить. Да, Рашид, задумал я большое дело, зубами землю грызть буду, а свершу задуманное. Не для себя стараюсь, не за свои пожитки убогие, знаю, что грядет, потому и спешу. Зато, посмотри, какой подарок я тебе привез, хитро улыбаясь, Рашид указал рукой в сторону берега. В Муроме подобрал. На берегу, у новой пристани растерянно стояла пестрая боярская челядь, среди которой я тут же узнал Маланью, няньку Ярославны, да тех незадачливых охранников, которых я запер в скотнике, когда пробирался к своей невесте. Был там еще 10 крепких мужиков. Как же так, удивился я, боярин нянек со слугами прислал? Если бы, выгнал их боярин на все 4 стороны, нищие, битые стояли на берегу, не сберегли его дочку, вот и озлобили хозяина. Что и сказать, суровые нравы, но коль скоро и моя вина в том есть, то и приму как положено. Пусть в мой дом идут да устраиваются, а то невеста моя хоть и хороша собой, а даже каши сварить не может, не боярское это, видать, дело, жениху Ариду похлебку варганить, а мне одному совсем не поспеть. Так что угодил ты мне своим подарком, а Ярославна-то как рада будет. Я счастлив, что оказал тебе с Ярославной такую небольшую услугу. Недолгим случилось наше расставание, мой друг Рид, прибыл я к тебе вовсе не из праздного интереса, а по важному делу. Мне с тобой торговые договоры станет выгоднее совершать, нежели князю с его боярами откупные отсчитывать да отрубать по гривнам. Сын мой сказал, что сейчас даже вытели на оружие большой спрос, а твои клинки я уже оценить сумел, пришлось испытать на деле. Так что в обмен на свой товар возьму их с большой охотой. У знакомого торговца 3 бочки пороха в долг взял, больше просто не смог. Это все тебе. Если ты к делу его применишь, как и говорил, то, стало быть, сила будет на твоей стороне. А мне, торговцу, скромному купцу, словно налиму, следует искать, где потише да пожирней. От князей и бояр хорошего договора да крепкого слова ждать не приходится, а твой товар да надежное слово – диковинка, вот и пойду на риск, не в ущерб прочим торговым делам. Теми у меня сыновья займутся, а я уж постараюсь с тобой хороший союз заключить для взаимной выгоды. Если поступишь так, Рашид, то моих заказов тебе на долгие годы хватит, а уж своим добрым товаром я тебя снабжу, сколько пожелаешь. Качество моего железа лично отслеживаю, будет желание, чтоб никто не сомневался, клеймо поставлю, укреплюсь немного за стенами, и сам производство пороха налажу с твоей помощью, так что сам рязанский князь, да хоть все они окрест вместе взятые ко мне подойти не смогут. Я с обратной дорогой медлить не стану, хоть и не молод уже резвым оленем скакать, но поднатужусь. По пути скажу нужным людям о тебе, понесу слух, что новая крепость ставится. Пойдем в дом, предложил я, покажу тебе макет будущего города, пусть и невеликого, но надежного. Рашид с вежливым поклоном принял мое приглашение и охотно последовал за мной. Было видно, что ему очень интересно то, как будет устроена будущая крепость. Знаю, что неспроста такой интерес, но пока мне от него скрывать нечего. Поселок стоит на излучине реки, на высоком берегу, поэтому и с крепкими стенами с той стороны я пока повременю, рассказывал я купцу все подробности, как опытный экскурсовод. Основная оборонительная стена встанет со стороны леса. Там уже и сейчас все вырубили да пожгли, расчистили так, что и не узнать прежней дремучей железинки. Стена будет каменная, очень высокая. Планирую первую стену сажений 20, не меньше, плюс к ней ров и смотровые башни. Их тоже в первую очередь заложу. С реки неприятель может только на корабле или лодках подойти, да может попытаться на берег крутой взобраться. Тут удержать оборону несложно. «Пристань у тебя не низкая», — напомнил Рашид, внимательно разглядывая мой макет, «а ну как стругов 10 в раз подойдет, на этот случай я предусмотрел док и большой портовый кран». «Это еще что за диво?» — удивился купец, присаживаясь за стол. «Подъемное устройство, платформа», — пояснил я, — «как с корабля весь товар снимут, то на эту платформу и выставят, а потом только в 3 лебедки разом подтянут. Вот, все уже на высоком берегу, прямо возле склада». Склады, кстати, тоже каменные с черепичной крышей. От пристани и дока влево я намерен поставить большие мастерские. Целые цеха, небольшую сухую верх для ремонта кораблей. Может, сам буду их делать, тоже нужны будут. Мастерские до центральной части крепости вокруг дренажной системы. Дальше, дома мастеров с семьями. Затем казармы, небольшой военный городок с тренировочным лагерем. Склады, арсенал, ремонтные мастерские. «А это что же за низкий забор возле стен?» – спросил Рашид, указывая на макет. «Это я называю карантинной зоной. Здесь будет что-то вроде гостиницы. Там пришлые люди станут гостевать, чтобы не дай бог в крепость какую заразу не протащили. Да и товар так легче будет осматривать. Я в зашитом мешке ничего на хранение не возьму, все учту, каждую мелочь. По списку возьму, по списку сдам. Все это дело очень нескорое», – сказал Рашид. «Сколько времени уйдет, прежде чем задуманное тобой свершится? Да и людей маловато, и средств на все надо не меньше, чем в киевской казне. Это ты верно заметил, друг мой, но есть такое понятие, как градообразующее предприятие. Чтобы людей к себе приводить да рать собрать, следует мне первым делом наладить выпуск железа, стекла, керамики. Там и оружейные цеха поставлю. Дерево, конечно, много понадобится. Все окрест вырублю под корень. Еще и по реке лес сплавлять стану, годик, другой, окрепну, большой торговый двор сделаю, платить работникам из доходов стану, ох, прознает кто из соседних князей, жить я не даст, да и рязанские бояре на месте сидеть не станут. В ответ на это утверждение Рашида я только ехидно ухмыльнулся и ничего не ответил. Купец догадался, что и на бояр я сыщу управу, вот только не стану рассказывать ему подробностей. Отсюда не очень далеко, есть у меня друзья в окружении булгарского правителя. Прочие из них мои большие должники, вот я и посоветую им к твоей крепости присмотреться да подсобить, где можно станет. Может, даже на первое время пришлют тебе небольшой отряд в подмогу. Я намекну друзьям, чтобы отряд прислали легковооруженный, а ты их, как бы в качестве платы, хорошим оружием да доспехами снабдишь. Это будет очень даже кстати, пока я своих натренирую, а уж за вооружением дело не станет. И прокормлю, и вооружу, так что домой возвращаться не стыдно будет. Человек 30 хороших наемников будет вполне достаточно. Уже в августе боярин Дмитрий Игоревич своих дворовых людей начал ко мне засылать и родню близкую с гостинцами, якобы проведать Ярославну. Не препятствуя этим встречам, я тем не менее не давал гостям дорогим засиживаться надолго и быстро их спроваживал, зная, что они, в основном, шпионили и пытались настраивать Ярославну против меня. Он догадывался, что его любимая дочь, взятая мной чуть ли не силой, не просто жена, пусть пока и незаконная, а разменная фигура, заложница, хоть и добровольная. Вот такой я гад. Она не вдавалась в суть наших с боярином отношений, ей это было неинтересно и даже безразлично. Куда больше ее волновали вопрос моего личного внимания к ней и обустройства общего дома, который за последние месяцы в значительной степени преобразился в лучшую сторону, оброс какими-то дополнительными пристройками и даже мелким хозяйством. Несмотря на то, что отношение ее родственников и отца ко мне было, мягко говоря, напряженным, я тем не менее собирался оказывать всяческую финансовую и моральную поддержку этому козлу, хотя прекрасно понимал его двойственное положение. С одной стороны, князь и закадычные друзья бояре, привычная атмосфера интриг и дрязг княжеского двора в извечной подковерной борьбе за власть и богатство. С другой, любимая дочь и пришлый варяг, без роду и племени, но притягательно интересный своей загадочностью и неординарным поведением, которого уже нельзя было сбросить со счетов в своих дальнейших планах. Железинка стояла на боярской земле. Я был полноправным хозяином этих угодий. Ни рязанский князь, никто другой и вякнуть не могли против. Все законно. Боярин прислал межевые столбы со своей печатью и продувную бестию, дьяка Тихона из свиты епископа Алексия, который все оформил надлежащим образом. Владимирские и муромские князья, конечно, позарятся, но не скоро, решив для себя, пусть нарастет жирок, но к тому времени, я надеюсь, смогу дать достойный отпор любому непрошенному гостю. И еще неплохо было бы посадить своего ставленника на княжеский трон. Так и подмывает по этому делу сыскать Юрия, брата нынешнего престарелого князя, но не буду этого делать. Долгая возня с непредсказуемым результатом. Сын Ингвара, Роман, хоть и малолетний, кандидатура куда более привлекательная, если я правильно расставлю акценты.